постели волшебницы. Ради нее он разорялся на цветы и подарки. По традиции маленького двора, каждый из поклонников должен был во время антракта рассказывать историю. В этой игре Тургенев был сильнейшим. Его импровизированные рассказы нравились Полине. Она слушала их полулежа на диване. Постоянное присутствие в доме и общительность позволили ему мало-помалу стать самым близким другом семьи. Его страстное увлечение Полиной совпало с оживлением литературной деятельности. Он публиковал в отечественных записках стихотворение за стихотворением и начал писать первые произведения в прозе — Андрей Колосов. Герцен, встретившийся с ним, вынес строгое суждение: внешняя натура, желание выказываться и безграничное самомнение. Письмо Герцена Кетчеру от 1 марта 1844 года. В то время как Белинский в этом молодом писателе, излишне утонченном и немного рассеянном, увидел надежду русской литературы. Два идейных течения разделяли в это время литературный мир империи. Славянофилы, которые видели спасение искусства, философии, даже политики во всем русском, традиционном, православном, близости к земле, и западники, которые проповедовали исключительно пользу следования европейскому опыту. Первые ценили прошлое Родины, ее самобытность, опасались влияния новых идей и считали, что Россия должна служить духовным светочем для человечества. Вторые были открыты миру, открыты прогрессу и мечтали о том, чтобы Россия соединилась с Европой. Бывший студент Берлинского университета, страстно любивший Шиллера, Гёте, Жорж Санд, Гегеля, Фихте, Тургенев тяготел скорее к клану западников. Однако он так любил русскую землю, русский народ, что понимал и привязанность некоторых соотечественников ко всему, что составляло прадедовскую самобытность нации. Как бы ни была хороша наука, приобретенная по ту сторону границы, он был убежден в том, что душой и телом принадлежал своей огромной стране, каждая травинка которой была родной. Разве нельзя любить Запад, ценить его писателей, художников, музыкантов, философов, оставаясь при этом братом своих неграмотных крестьян, которые каждое воскресенье отправляются на службу в церковь? Что касается его, то он испытывал странную раздвоенную привязанность к России и к Европе. Кроме того, он не желал выбирать между славянофилами и западниками. В искусстве, как в политике, он не принимал резких мнений, категоричных суждений, интеллектуального фанатизма, в каждом предложении видел «за» и «против». Тем не менее, он с удовольствием посещал кружки прогрессивно настроенной молодежи. Сын своего времени, он разделял их либеральные взгляды, но стремление борца в себе не чувствовал. Только на встречах, которые проходили у Белинского, он испытывал чувство полной свободы. Когда тот устроился летом на даче в окрестностях Санкт-Петербурга, он каждое утро приходил к нему. Белинский, который уже был тяжело болен туберкулезом, радовался этим встречам, пускался в горячие споры о Боге, о будущем человечества, о социальной несправедливости и новых течениях в литературе. Жена Белинского тщетно умоляла его не горячиться. Приближалось время обеда, он забывал о нем. А так как проголодавшийся Тургенев торопился сесть за стол, Белинский восклицал: «Мы не решили еще вопроса о существовании Бога, а вы хотите есть». Оба они переживали отставание России от цивилизованных государств. «Тяжелые тогда стояли времена», — напишет Тургенев. «Бросишь вокруг себя мысленный взор, взяточничество процветает, крепостное право стоит, как скала, казарма на первом плане, суда нет, носятся слухи о закрытии университетов, поездки за границу становятся невозможны, путные книги выписать нельзя, какая-то темная туча постоянно висит над всем так называемым ученым литературным ведомством». Тургенев, литературные и житейские воспоминания. И действительно, под жесткой властью Николая I страна, подавленная террором,